Глава 17. Аномальное явление. Сегодня в музее было многолюдно. Додоныч с Егой миновали школьников, которые с визгом бегали по залам, прошли мимо студентов, прилежно зарисовывающих в блокноты скелеты динозавров. Разминулись с отрядом китайских экскурсантов, пристально изучающих раздел палеонтологии. Спустились по лестнице и оказались на пустынном нижнем этаже, вход в который был перегорожен лентой с табличкой «Закрыто на учет». Здесь было темновато и мрачновато. Кругом, куда ни кинь взгляд, торчали кости и черепа доисторических монстров. «Матушка Егиня, подождите, я за семенами схожу», — засуетился Додоныч. «Они у меня в подвале. Редкие растения, сами понимаете. Нужны особые условия». Ига проницательно посмотрела на господина Царского. «Что это ты частишь, милой? И вспотел. Боишься чего?» «Не придумывайте лишнего», — натянуто улыбнулся Додоныч, бегая глазами. «Я мигом. Одна нога здесь, другая там». Баба-яга рассеянно кивнула. Иван Додонович со всей прыти кинулся вниз по лестнице. Яга осталась в одиночестве. Огляделась, заметила среди крупных черепов один. Изменилась в лице. «Чудо-юдо! Ты что ли? Вот изверги! Не закопали даже!» Она подошла и положила ладонь на череп, выцветший до белизны. С грустью заглянула в пустые дыры, где раньше были зеленые чудо-юдовы глаза. И вдруг из-за спины повеяло холодом. Да не простым сквозняком, а чем-то ледяным, ядовитым, зловещим. Баба-яга, не оборачиваясь, втянула ноздрями в воздух. Замерла, прислушалась, чуяла старое, за спиной было что-то нехорошее. Но что? Или кто? Неужели? «Тот-то мертвечиной потянуло», — громко сказала яга, не оборачиваясь. «Как я сразу твой покойницкий дух не учуяла!» Тут только она резко развернулась. За ее спиной стоял тот, кого она ожидала увидеть. Догадалась уже, что жив бессмертный злодей проклятый. Кощей вырастал прямо из каменного пола у нее на глазах. Черный, страшный, с горящими ненавистью глазами. В руке он сжимал меч. Яга окаменела, как скала, не собираясь бежать. «Выходит, не в игле твоя погибель, раз земля до сих пор тебя носит». Кощей оскалился, обнажив желтые зубы, просипел с присвистом, как несмазанные дверные петли. «Долго же я ждал, пока твердыня твоя ослабнет и рухнет». «Не рухнула еще!» Бесстрашно шагнула вперед яга. «Рухнет!» — злобно засмеялся Кощей. «Никуда не денется. И ты тоже никуда не денешься. От меня!» Вдруг под потолком завыла сирена и раздался неживой механический голос. «Внимание, внимание! В связи с аномальными атмосферными явлениями, зафиксированными в районе главнейшего исторического музея, просим всех покинуть помещение в интересах вашей безопасности. Необходимо всем срочно покинуть здание музея». «Вон оно как! Заговорила?» — закрутила головой яга, не понимая, кто это, что это. Кощей тоже выглядел удивленным. Он выставил перед собой меч и озирался по сторонам в поисках источника опасности. «Что, не ожидал, старый черт?» — с удовольствием злорадствовала яга. «Не все идет по твоему хотению и твоему веленью». С верхних этажей до них доносились суматошные крики, топот бегущих ног. Из кабинета сбоку выскочил сотрудник в белом халате. Промчался между Кощеем и Егой, не обратив внимания на странный вид обоих, и припустил вверх по лестнице, но спустя минуту вернулся. «Вы разве не слышали? Всем покинуть помещение! Срочно! Или вас это не касается?» «Беги, милок! Спасайся! Мы следом!» Сладко пропела Баба-Яга, начиная понимать, что вся эта суматоха не случайна. И совершенно неожиданно для Кощея, что главное. Катька да Мария подошли к музею как раз в тот момент, когда от посетителей не осталось и следа. Все уже выскочили на улицу и разбежались кто куда, успев по дороге снять на камеры телефонов аномальное природное явление в небе над музеем. Мария остановилась у главного входа и, задрав голову, смотрела на темную тучу, висящую аккуратно над зданием из красного кирпича. В крышу музея, как разряды тока при замыкании, безостановочно били молнии. А само черное облако закручивалось в воронку, образуя жуткий пляшущий столб торнадо. Катька дернула задумчивую девицу за рукав, тыча грязным пальцем в ретромобиль Додоныча. «Раз эта машина здесь, то и дедонька тут-то, сердцем чую». Они поднялись по ступенькам и дернули дверь. Та не поддалась. «Закрыто», — удивленно протянула Марья. «Точно, заперто», — расстроилась Катька. «Разве сегодня понедельник?» Катька в неведении пожала плечами. «Да нет же, пятница», — сама себе ответила Марья. «Странно. Но ничего, это проблема поправимая». Она сняла с шеи бабушкино наследство, кулон в виде ключа. Показала Катьке. «Вот этим откроешь любую дверь». «Покашка!» — раздался за спиной незнакомый женский голос. Мария вмиг спрятала ключ в кулаке, обернулась. Рядом стояли двое. Неряшливо одетая во все зеленая тетка с волосами, похожими на мочалку из болотной тины. И мальчик. Обычный современный пацан, но только с розовым пятачком вместо носа и острыми поросящими ушами, поросшими мягкой щетинкой. В руках он держал авоську с продуктами. «Заколдованный!» — высунула мордочку спрятавшаяся была Катька и ткнула в Сеньку пальцем прямо в пятачок. «Отстань!» — отмахнулся тот. «Чего надо?» «Ой, девка, домовушка!» — восхитилась Кикимора. «Ты такая откель!» Катька немедленно спряталась Марье в рукав. Кикимора перевела настороженный взгляд на девицу. «Простите», — промямлила та, — «а вы тоже из наших будете?» Кикимора смерила Марью сердитым взглядом. «Из каких еще из ваших? Мы сами по себе!» Но любопытство взяло верх. «Ты-то сама? Кто еще такая?» «Марья, искусница я. Мне про это бабушка Едвига, то есть Баба-Яга, объяснила». «Ягодка наша, бабунечка! Ты ее видала? Где она? Что с ней?» — заволновалась Кикимора. «Кажется, она сейчас здесь, в музее», — сказала Марья, дернув запертую дверь. «И, похоже, ей грозит опасность». «Ух ты, батюшки, ох ты, матушки!» — закудахтала Кикимора. «Что делать-то? Как помочь? Не понимаю! Я глупая, не ведаю!» Она принялась было рвать болотную паклю на собственной голове, но тут из тучи над музеем шарахнуло так, что все присели. Гром, прокатившийся над их головами, был похлеще свиста соловья-разбойника. Показалось, что кто-то неведомый схватил небо обеими руками и хорошенько встряхнул, оглушив все вокруг. Эта адовая музыка раскатилась до горизонта мощными волнами. Кикимора вжала голову в плечи. «Ах, не к добру это!» «К добру или нет, неважно!» — рассердился Сенька. «Ох уж эти женщины! Сплошные эмоции, никакого толку!» Он повернулся к Марии. «Извините, вы, кажется, дверь собирались открыть!» Мария кивнула, дрожащими руками попыталась вставить ключ-кулон в замок. Ничего не получилось, ключ не поворачивался, дверь не открывалась. «А можно я?» — спросил Сеня. Он подналёг на дверь, стараясь провернуть ключ. Но нет, не вышло. «Это я должна!» — подала голос Кикимора. «Ключик-то непростой, нашинский, волшебный!» Сенька без слов отошел от двери. Кикимора поплевала на лапы, взялась за ключ. Ничего. «А дедунька не так говорил!» — высунула мордочку Катька. «Он говорил...» «Да чего зря языком молоть! Показывай!» — прервал ее Сеня. «Времени нет!» Катька кивнула. Взялась за ключ, вытащила его из замка и осторожно постучала им по двери 3 раза. «Ну и что? Ничего!» — дернул дверь Сенька. А та вдруг взяла, да и открылась.